Глава 432. БЗЗЗ. На прикроватной тумбочке несколько раз провибрировал телефон. Это была полная реплика антикварного 18-го айфона звездного темно-синего цвета, но с современной начинкой. Через 15 секунд из телефона сначала тихо, а затем все громче и громче довольно древняя песня Авакин из не менее древней многопользовательской игры Лига Легенд. Еще через четверть минуты телефон накрыла изящная белоснежная ручка молодой девушки с короткими ногтями, покрытыми розовым лаком. Рука аккуратно потрогала телефон, пока не нащупала кнопку отключения. «Дорогой, твой телефон звонит», — сонным голосом проговорила розово-волосая красавица со слегка пухлыми молочными щечками. «На работу пора». «Ага», — послышался также немного сонный глубокий мужской голос. «У нас сегодня рейд на верталов. Если не забыла, ты также участвуешь». Могучая ладонь нежно похлопала девушку по мягкой округлой булочке. «Черт!» Зоя распахнула свои большие карие глаза и вскочила с огромной кровати, закутавшись в шелковую простынь. «Мне нужно голову помыть и накраситься. Почему Марина меня не разбудила?» «На начальном этапе твои навыки не понадобятся», — быстро пояснил Макс, глянув на время. «Ты возьмешь на себя управление суперпушкой, когда начнется бой. У тебя есть еще примерно 1,5–2 часа. Мужчина стал подниматься. Огромная кровать с усиленным титановым каркасом и ортопедическим матрасом из композитных материалов слегка скрипнула под его массивной фигурой. Зоя оглянулась на обнаженные 2 метра и 40 сантиметров выточенных мышц под всей еще упругой и достаточно молодой кожей с минимальной жировой прослойкой и поджала губы. Щеки и уши ее быстро покраснели, но девушка быстро помотала головой, вытряхивая из нее лишние мысли и стремглав ринулась в ванную, оставляя после себя длинный шлейф простыни. «Милая, а где дети?» – спросил Макс, не заходя в ванную, понимая, что может опоздать. «Мазай должен быть в детском саду, а Зарина у нянечки», – ответила Зоя, настраивая температуру душа. «Понял», – проговорил Биг Босс, но все еще убедился на системном телефоне через камеры видеонаблюдения, что квартира пуста. Затем отправился в душ в гостевой комнате. В душе на вешалке он заметил новые боксеры, шорты и футболку. Скорее всего, Марина позаботилась о них заранее. Приняв душ, мужчина положил 2 телефона в карман и шорты и вышел из квартиры в тапочках. По внутреннему коридору, доступ к которому имели только члены семьи, он добрался до своего офиса, по пути вызвав помощников. В одной из комнат офиса возле специального кресла уже стояли несколько мужчин и женщин с различными принадлежностями. Макс сел в кресло и с помощью телефона настроил программу передач на телевизоре. В основном там была выжимка новостей Республики Надежда и Земли М с небольшим количеством самых важных новостей с других планет. Стоящий рядом мужчина в удобной, но официальной униформе начал передавать боссу с маленького столика на колесиках различные колбы с жидкостями. Там были системные очищающий тоник, сыворотка, продлевающая жизнь и энергетик. После чего пошли колбы и бутылочки со специальными смесями. В это время один стилист поправлял боссу прическу, а другой аккуратно брил его. «Что это?» Макс обратил внимание на колбу с густой бледно-коричневой жидкостью в своей руке. «Новый вид питательной смеси с говядиной», пояснил стоящий неподалеку молодой мужчина в белом колпаке. «Моя новая разработка. Говядина с мясокомбината на орбите. Концентрация полезных веществ увеличена на 4% по сравнению с прежней версией. Вредных примесей стало на 2% меньше. Одна колба заменяет килограмм мяса». Большой босс залпом в пару глотков опустошил колбу и прикрыл глаза. Затем взглянул на повара-технолога. «А стоимость производства?» – с интересом спросил он. «Разница в 0,5% при массовом производстве», – улыбнулся повар. «Вкус так себе», – покачал головой Макс. «Это продукт для армии?» «Да, босс», – сразу же кивнул парень. «При улучшении вкуса увеличивается концентрация вредных примесей и стоимость производства». «Неплохо», – согласился лидер. «Напиши заявку на имя директора Министерства космического десанта. Меня поставь в дубль. Я визирую. Премию получишь согласно решению системы». «Спасибо, босс», — несколько раз кивнул повар, после чего кивнул камердинеру и вышел из помещения. «Хорошая работа». Макс пристально посмотрел на мужчину в униформе, передающего колбы с питательными смесями. «Босс, я его плохо знаю и ничего от него не получал», — сразу же помотал головой камердинер. «Этот парень, сын моего армейского товарища, работает в столовой на 2-м этаже. Ранее он подавал запрос на проверку смеси директору столовой, но тот посчитал, что улучшение на 4% не так важно, чтобы заморачиваться на этот счет. Парень подал заявку в Министерство обороны и Министерство космического флота, но у них оврал, до него очередь дойдет только через полгода, согласно оценке системы. Мой товарищ рассказал об этом и попросил помощи. Не для себя, армии и флоту нужна эта смесь. Я не люблю такие вещи, поэтому ты не получишь премию за эту находку, покачал головой Макс. Но я разрешаю обращаться ко мне с просьбами подобного рода после соответствующей проверки. Кстати, сколько времени директор столовой проводит в игре, и кем там работает? Только обязательный минимум, 4 часа в неделю, нахмурившись, сообщил камердинер. Он, простой исследователь на втором пласте. Тогда, кем он служил во время первой межпланетной войны? Большой босс также сразу же нахмурился. Он не служил, бесстрастно ответил помощник. Я делал запрос по своим каналам. У нашей страны 3 главные опоры. Рабочие, солдаты и игроки. Лицо лидера потемнело пуще прежнего. Если он не проявил себя, как игрок, и не сражался за республику, как он получил руководящую должность? Если бы он был рабочим, то не пошел бы в общепит. Я так полагаю, насколько я помню, в этом здании даже уборщицы играют на третьем пласте или на аквамарине. Как, черт возьми, он стал директором? Вот ты, где и кем играешь? Макс рукой отстранил мужчину с бритвой и строго посмотрел на него. «Босс, вы забыли?» – немного обиделся барбер. «У меня торговый караван на третьем пласте. Одобряю», – кивнул лидер, а затем посмотрел на женщину-парикмахера. «А ты, босс, я, пилот космического контейнеровоза», – сообщила та. «Моя смена будет через 2 часа. В первую межпланетную я была пилотом штурмовика в 10-й солнечной системе. Благодарю за службу», – с серьезным лицом проговорил Макс и перевел взгляд на незнакомую молодую девушку европейской внешности лет 17-18 на вид. В руках у нее был чехол для костюма. «В руках, ты кто?» «Сирена, босс». Подняв подбородок, четко и громко проговорила девушка. «Служу командиром боевой машины на 5-м пласте». Все посмотрели на нее с уважением, даже камердинер. «Училась в секретном классе?» – с интересом спросил Макс. «В особом, босс», – также четко ответила девушка. «Молодец», – похвалил ее лидер и повернулся к ассистенту. «Тот парень служил в космическом флоте или в армии? Он был одним из первых игроков секретной базы на Земле-10», – сообщил камердинер. «Провел на астероиде несколько лет, сейчас командир боевой машины на 4-м пласте, но очень любит готовить, поэтому попросился поваром в столовую». «О-о-о», – выразительно отреагировал лидер, играя желваками. «Согласно табелю о рангах, он должен быть, минимум, лейтенантом ВКС в отставке. Хотя его смесь не шибко вкусная, но приятнее, чем нынешняя армейская. Непричастный человек такую не сможет изготовить. Так объясни мне, как простой исследователь второго пласта смог оказаться выше него по должности?» Камердинер немного опустил голову, бросив взгляд на других присутствующих. «Граждане республики имеют право знать», – быстро отреагировал на его взгляд лидер. Он, мужчина, вздохнул. «Есть вероятность, что директор столовой – один из членов фракции третьей госпожи». «Какая, черт возьми, третья госпожа?» – возмутился Макс. «Мы не в феодальную эпоху живем. Называй впредь Светлану третьей миссис или по имени-отчеству. Директора перевести в официанты в столовую 5-й базы. А того, кто назначил его на эту должность, понизить на 2 уровня и назначить 200 часов исправительных работ». «Босс, его назначили вы», – поджав губы, проговорил камердинер. Лидер остановился и задумался. Он глубоко вздохнул несколько раз. «Внеси в мое расписание 300 часов исправительных работ», – слегка отстраненно приказал Макс и тут же добавил. «Замени исправительными работами часы общения со Светланой, кроме семейных часов с сыном. Большая часть вашего общения с Максом-младшим и третьей мисс – это семейные часы», – напомнил помощник, заглянув в рабочий планшет. «300 часов индивидуального общения с третьей мисс займут более года». Биг Босс снова нахмурился и взял планшет из рук камердинера. Он выделил расписание общения со Светланой и их сыном Максом, старшим сыном из 3 сыновей лидера. Потом расположил рядом расписание общения с Мариной, Зоей и Викторией, а также с их детьми, Макиной, дочерью Марины и старшим ребенком в семье, Мазаем и Зариной, детьми Зои, Матвеем, Вероникой и Валерией, детьми Вики. Последние 2 были близняшками, что было немного интересно. Виктория в республике возглавляла Министерство образования, была консультантом с высокими полномочиями в органах опеки и попечительства, а также наблюдателем с правом вето в Министерстве семьи и социальной защиты. В республике и за ее пределами четвертую мисс считали благословенной женщиной. В некоторых племенах, сохранивших сильное религиозное мышление, Викторию считали покровительницей семьи. Взрослое поколение в таких племенах по-своему понимало значение должности министра образования. Дети в таких племенах носили кулоны и амулеты с фотографиями министра для защиты от злых духов, мешающих учиться. Сравнивая расписание, Макс выяснил, что доля семейных часов в общении со Светланой у него была выше, чем у трех других жен. Точно так же, 90% часов общения с Максом-младшим были семейными, в то время как с другими детьми отец общался один на один не менее половины времени. Даже у Виктории, где Биг Босс проводил довольно много времени, общаясь сразу с тремя маленькими сорванцами, индивидуальных часов общения у каждого ребенка было больше, чем с Максом-младшим. Нужно учитывать то, что Вероника и Валерия намного младше Макса-младшего. Они едва научились говорить. В то же самое время у Марины, Зои и Виктории одинаковое количество внерабочего общения с Максом. Это с учетом ночей, подобных прошлой, которые он провел с двумя женами одновременно. Виктория была не такой открытой, чтобы провести вместе ночь, но без проблем ужинала или завтракала в компании мужа и двух старших жен даже в свое личное время. Светлана же крайне жестко следила за своим временем индивидуального общения, поэтому со временем трое других больше не позволяли ей общаться с Максом в их индивидуальное время. Таким образом получалось, что много индивидуальных часов Марины, Зои и Вики зачитывались при совместном общении, и иногда даже семейные часы были такими. В итоге получалась значительная экономия времени на общение при не сильно большом падении его качества. Макс прикрыл глаза и начал вспоминать время, проведенное со Светланой. Хотя внешне он был молод, у него была память 70-летий, и физическое тело клонов в мире культиваторов и на планете Стилем, механическое тело на планетах Механоид, Аквамарин и Утопия, тело алхимической марионетки на Шауксере и Талакроя, виртуальный аватар во вселенной Эрпиджин, а также тело скелета в мире преисподней сильно влияли на ментальное состояние. В особенности механическое тело на Утопии и скелет в преисподней, где он не мог использовать дополненную реальность, а только полное погружение. Да, и первые 10 лет на Механоиде также были в полном погружении. Частая смена тела и большое количество разных занятий делали память мужчины несколько обрывочной. Наиболее точными и последовательными у него были профессиональные знания и навыки, а вот в нерабочее общение было несколько дефрагментированным, и часто Максу приходилось записывать просьбы жен и детей, а потом передавать их помощникам. И то, что удалось ему вспомнить, нисколько его не радовало. До этого момента Биг Боссу казалось, что со всеми женами и детьми он общался примерно равное количество времени, и даже ущемлял немного Светлану, в то же самое время проводя довольно много времени с Максом-младшим, больше, чем с другими детьми. Но сделав простой анализ, мужчина понял, что остальные трое достаточно часто появлялись перед ним, потому что занимали высокие правительственные должности в республике и гильдии, кроме Зои. Но она была одним из лучших стрелков в гильдии, и из лучших стрелков она имела самый высокий доступ к государственной тайне, поэтому на всех пластах она часто работала в связке с мужем. Например, Светлана и Виктория не знали о том, что у Макса была суперпушка на шестом пласте. Помимо Марины, еще трое профессиональных командира, подменяющих босса, знали об этой пушке, и два стрелка, за исключением Зои. То есть во всей гильдии только 8 человек знали о существовании суперпушки и суперядра, и Зоя была среди них, поэтому чисто рабочего общения между ними двумя было много. Вместе с тем, Светлана занималась бизнесом, то есть рабочее общение с ней было невозможно. Она сама решила не занимать государственную должность, где было много ограничений и постоянный мониторинг действий, связи и счетов. Чем выше была должность и ответственность, тем серьезнее был мониторинг и жестче правила. На самом деле, если исключить время тренировок, Зоя работала не более 2-3 часов в день, но как фактически безработная и не имеющая амбиций, она часто сидела в кабинете мужа, играя в игры или смотря сериалы, но не мешая его работе. Душевная близость между ними двумя была на высоком уровне. У Марины и Светланы были свои амбиции, поэтому они не могли так часто тусоваться в кабинете Макса. Конечно, между их реализацией и их амбицией была разница. Марина контролировала свои устремления в рамках интересов республики в целом и мужа в частности, выступая для последнего помощницей. Светлана же, напротив, рассматривала и страну, и возлюбленного, как ресурс и поддержку для реализации своих амбиций. Виктория же почти не имела амбиций, но у нее была ответственность за миллионы воспитанников, а еще у нее было трое своих детей, да, и за детьми Марины и Зои она частенько присматривала. Порой казалось, что Вика была еще более занята, чем лидер гильдии. Макс понял, что в последние пару лет у него не было ни одного рабочего вопроса, с которым он обращался к своей третьей жене, и он не якшался с бизнесменами, депутатами и большинством политиков. То есть в этом аспекте у него не могло быть пересечений со Светланой. И как так вышло, что она появлялась перед его глазами не намного реже, чем другие трое? Секрет прост. Она жестко следила за своими индивидуальными часами общения и отнимала таковые часы у Макса-младшего. Естественно, хотя на семейном общении создавалось впечатление семьи, маленькому ребенку было трудно поддерживать диалог в компании двух взрослых, и сын чаще молчал, чем задавал вопросы. И даже обсуждали двое взрослых часто вещи, не сильно интересные ребенку. Одну треть часов семейного общения перевести в индивидуальное общение с сыном, отдал приказ лидер, открыв глаза и отдавая планшет. Еще одну треть в индивидуальное общение с третьей миссой назначить на это время исправительные работы для меня. «Сделаю, босс», — ответил ассистент, начав исправлять расписание. Глава 433. Макс широкими и размашистыми шагами отправился в боевой центр. На лицо его набежали хмурости и недовольства. Вся эта ситуация с директором столовой была черной и грязной. Сколько лет, сколько усилий он потратил на то, чтобы выстроить точную и справедливую систему распределения должностей, обязанностей и заработной платы. Тяжелые разговоры с непонимающими сути дела сотрудниками и руководителями, бессонные ночи, проведенные за штудированием учебников по экономике, праву, истории и философии. Он практически выучил «Капитал» Маркса наизусть и был хорошо знаком с работами экономистов разных эпох и школ, от древнегреческих мыслителей, когда даже самые справедливые и народные философы не учитывали в своих рассуждениях права и потребности рабов, от 2/3 до 3/4 тогдашнего населения, до неолибертарианских энтузиастов, считающих религию, культуру, традиции и само государство архаическими гирями на ногах свободного современного человека. В большинстве трудов древних, как и современников, положение рабочего, основной производительной единицы общества либо просто было проигнорировано, либо низвергалось логичного недоразумения, высказанного глупыми и не шибко образованными людьми. И вместе с тем, Макс старательно вычитывал эти произведения в поисках крупиц истин, дабы создать по-настоящему честное и справедливое общество, даже если работы этих мыслителей ну никак не приближали его. Помимо заботы о стране, своих последователях и семье, а также развития гильдии и экспансии землян на новые пласты механоида или другие планеты, он всю душу вложил в создание системы наград и наказаний. Однако, коррупция в высших эшелонах власти оказалась неистребима, как тараканы или даже плесень, способная выжить в открытом космосе на внешней стороне корпусов звездолетов или на поверхности астероидов. И подобно плесени, коррупция постоянно стремилась расширить зону своего влияния и углубить силу своего воздействия на тот государственный орган или отдел, где она смогла прорасти. И теперь эта зловредная погонь пришла в его собственную семью. Макс был недоволен и зол, но он также был бессилен. Ведь он не мог быть слишком строг со своей собственной женой. Не мог, ни как мужчина, ни как лидер, чья жизнь была под лупой у сотен миллионов. Ведь во всей этой ситуации была и его собственная вина. Он не доглядел, допустил, проигнорировал. Ведь были же звоночки, были предпосылки, а он просто махнул рукой и позволил всему течь своим чередом. Дотекла, прорвала, можно сказать. И как бы в душе он ни проклинал тот день, когда встретил Светлану, Макс не мог пойти на решительные шаги. Его должность не была выборной, его никто не избирал. Он сам назначил себя лидером гильдии и главой государства, большим боссом. Другие просто восприняли это как данность и последовали за ним. Его нельзя уволить, сместить, переизбрать, и в его руках прямо или косвенно находится вся полнота законодательной, судебной и исполнительной власти. Его положение в гильдии республики во многих аспектах было даже крепче и значительнее, чем у императоров прежних эпох. У западных императоров древнего мира власть зиждилась на поддержке генералов и солдат. В средние века она серьезно зависела от поддержки церкви и высших аристократов. Восточные же императоры были вынуждены поддерживать свой имидж перед генералами, и перед аристократами, и перед чиновниками. Макс же со своей системой и доходами со Стелима, Аквамарина и других планет был абсолютно независимым монархом. В его руках было сосредоточено столько ресурсов и столько возможностей, что императоры древности должны были молиться на него, как на Бога. Он мог лишиться поддержки более чем половины общества, загнав вторую на положение рабов, и все еще иметь сильную армию и мощное производство, чего не могли достичь иные правители ни в какие времена. И вместе с тем, будучи гегемоном высшего порядка, он был сильной опорой своего государства, железобетонной защитной стеной, титановым несущим каркасом, источником света для населения республики и, возможно, целой планеты. И если на таком непререкаемо важном гаранте стабильности появится хотя бы маленькое серое пятнышко, сердца миллионов и десятков миллионов будут потрясены. Обычному мужчине легко бросить свою жену, даже с ребенком. Развод президента может плохо сказаться на его репутации и доверии к нему электората и глав других государств. Однако, даже небольшая размолвка в семье высшего монарха может вогнать в депрессию целые толпы людей. Если он ошибся в выборе жены, не ошибся ли лидер в составлении дорожной карты для республики, не ошибся ли он в своих назначениях и подписанных законопроектах, только абсолютная непогрешимость верховного владыки успокаивает сердца граждан и позволяет им с надеждой и верой смотреть в будущее. Шаги мужчины гулко отражались от пола и стен коридора. Тот был проложен от комплекса с квартирами Марины, Зои и Виктории, а также с рабочей зоной Макса прямо до эскалатора боевого центра. Коридор этот был недоступен для посторонних. Сотрудники четверых были четко разделены на военный и гражданский персонал, и немногие ассистенты, входящие в оба круга, не так часто занимались разносторонними вопросами в один и тот же день. На длинном и узком эскалаторе, протянутом между двумя зданиями, Макс спускался в гордом одиночестве. Прозрачные с внутренней стороны и зеркальные снаружи окна открывали панорамный вид на город. Частично с одной стороны обзор перекрывало, как лезвие кинжала, сужающееся к вершине административное здание, самое высокое в столице, да, и на всей планете. Несколько верхних этажей его занимали жилые и рабочие помещения семьи большого босса, чуть ниже были расположены квартиры и офисы многочисленных помощников и руководителей. В общем-то, все знали, кто жил на вершине этого здания. Со стороны это могло показаться позерством и бахвальством собственным величием, но поклонники трудов Макиавелли и читатели Дао Дэ Цзин сразу бы разглядели в такой постройке личный авторитет, насаждаемый правителем. Не для самого себя, а для спокойствия народа. Лидер государства выставлял себя на показ, будто бы насмехаясь и с презрением глядя на всевозможных бунтовщиков, если таковые еще остались на земле. Вот я прямо здесь, перед вами, на самой вершине. Если у вас есть смелость, придите ко мне. Правитель должен иметь уверенность в себе или показывать таковую. Современное общество землян еще не готово было принять полную демократию, хотя и вело разговоры о ней при каждом удобном случае. И даже самый отъявленный демократ хотел бы, чтобы над обществом был арбитр, поддерживающий мир и закон, при условии, что этот арбитр хладнокровен и беспристрастен. От главного административного здания тонкими нитями или массивными балками к соседним зданиям зонтиком расходились многочисленные переходы и мосты, и был единственный лифт с кончика кинжала к космопорту в верхней точке защитной полусферы. Планетарные такси или машины на магнитно-гравитационном двигателе должны были лететь к нескольким огромным пропускным пунктам в нижней половине полусферы и далее лететь к космопорту с внешней стороны. Порт был защищен не только толстыми пластинами из бронестекла, но и многочисленными зенитными пулеметами и комплексами ПВО и ПРО. Даже если на полусферу упадет МКС или несколько десятков ядерных боеголовок, она выдержит удар. Космоверфи и орбитальная станция гильдии в настоящее время были отбуксированы к Луне, а массивные цилиндры космических плантаций располагались достаточно далеко, чтобы дать время ВКС гильдии на их перехват. Несмотря на их гигантские размеры, с Земли их можно было разглядеть только в телескоп, ну, или в момент солнечных затмений, создаваемых плантациями. Самым большим зданием в Киншасе был боевой центр. Толстое и основательное здание серого цвета с редкими небольшими окошками походило на гигантский муравейник. Бесчисленные лифты, эскалаторы и переходы покрывали его сверху донизу снаружи, а внутри было еще больше коридоров и тоннелей. Ходили слухи, что конструкция его была достаточно крепкой, чтобы выдержать даже падение космической плантации. Но никто, естественно, не проверял. Эскалатор нес Макса прямо к вершине боевого центра, а оттуда вел лифт в главный боевой зал, располагавшийся прямо под основным зданием. Выйдя из дверей лифта, большой босс прошел всего 20 метров, прежде чем сел в собственное кресло, возвышающееся над всем залом. Конечно, оно не было императорским или королевским. Многофункциональное кресло, полное футуристической эстетики, походило на кресло капитана Усс Интерприси из вселенной Star Trek, но немного более высокое и вычурное. Оно было не только ортопедическим, но имело встроенный массажер. Все-таки, Биг Босс ушел уже шестой десяток, да, и биологический возраст его тела со всеми сыворотками и тониками перемахнул за тридцатник. Даже если Макс занимался спортом регулярно, многие часы и дни в сидячем положении не были позитивны по отношению к его пояснице и шее. Лидер взмахнул рукой, повелевая остальным приступить к работе. Все военные, стоявшие до этого по стойке смирно, пришли в движение. Первыми на свои места сели три человека. Их рабочие зоны располагались немного ниже возвышения с креслом владыки. В центре сидела Марина, а слева и справа от нее были генералы-стратеги с головами, полными седых волос. Позади лидерского кресла на том же уровне вдоль стены стояли 8 боевых роботов, которыми игроки управляли удаленно. Многочисленные мониторы, тачскрины и панели с кнопками были установлены вокруг кресла Макса, и кресла трех генералов могли перемещаться вбок на рельсах. Верхний уровень выдавался вперед над средним, как нос корабля. На среднем уровне за рядами столов находились десятки ассистентов и офицеров. Чтобы не подрывать авторитет генералов, рабочее место Зои также было на этом уровне, а под ним, на нижнем уровне, сотни аналитиков и исполнителей. Хотя непосредственное участие в операции принимали только около дюжины человек, включая самого лидера, этот бой с вертолами был ключевым, и большое количество стратегов, аналитиков и наблюдателей не помешало бы в процессе. Конечно, большинство из присутствующих будут заниматься и другими делами. Гильдия «Надежда» принимала участие в десятках больших и в тысячах малых сражений каждый день. Однако, по одной лишь команде босса могучая аналитическая машина боевого центра придет на помощь своему лидеру. Макс вздохнул, покачал головой. Ему было более комфортно работать, запернишь в своем игровом в кабинете, в который иногда заглядывала Зоя, создавая приятную романтическую атмосферу своим присутствием. Но Марина упрашивала мужа время от времени устраивать вот такие большие собрания, чтобы установить престиж правителя. Он не мог сопротивляться умоляющему взгляду серо-голубых глаз. Макс взял игровой шлем, стоящий на подлокотнике, и надел его. Через несколько секунд его сознание было перенесено на шестой пласт. Старшая, не по возрасту, но по полномочиям, супруга большого босса заранее собрала 11-й альянс и распределила бойцов по позициям. Вместе с тем, операция против ЦРР началась не сразу. Верталы в очередной раз собрали большое войско. Ситуация была примерно похожа на прошлое генеральное сражение. Войско противников было ничуть не хуже, и возглавляли его два гигантских материнских юнитоносца. Исключение составлял лишь 11-й альянс, да, и общее положение на фронте отличалось. Хотя верталы снова преследовали коалицию, давя на нее на всем пути, окружением в этот раз даже не пахло, и резервы ЦРР были на исходе. Преследование продолжалось уже несколько дней, и после прибытия Макса прошло еще 4 напряженных часа, прежде чем он отдал команду начать операцию. Войско верталов было очень большим и не могло перемещаться в единстве. Оно было разделено на множество отрядов, образующих группы. Группы отрядов пересекали горы, равнины и овраги параллельно друг другу широкой линией, и когда эта линия достигла ключевой точки, несколько скал между группами потрясли мощные взрывы. Проходы между группами, делающие линию единой, быстро завалило. Тяжеленные глыбы образовали завалы высотой более сотни метров. Так как они были непрочными и слишком рельефными, даже большие юниты не могли пересечь груды камней в короткие сроки. Все ущелья между скалами, по которым могли проехать гигантские юнитоносцы, оказались перекрыты, а путь в объезд занимал не менее 3 часов. Сразу же после взрывов, бойцы механоида обрушили на отрезанную часть войска верталов массированную ракетную и артиллерийскую атаку. В первой волне 3/4 ракет были пустышками, отвлекающими внимание и ресурсы юнитов. Макс наблюдал за большей частью поля боя через телескоп на летающей платформе. Система и аналитики быстро вычислили локации, где было наибольшее количество юнитов с зенитными орудиями. В мгновение ока были отданы приказы. Гаубицы и РЗО перенесли свой огонь на эти локации. В второй волне пустышек была только половина, а в третьей – четверть. Когда механоидцы уничтожили немало зенитных юнитов, одновременно с артиллерией и ракетами на позиции противников обрушились тысячи и тысячи ионных бомб, запущенных катапультами или засунутых в боеголовки ракет. Их 11-й альянс тщательно собирал несколько месяцев и никогда ранее не применял в бою. Эта атака была первой и чрезвычайно масштабной. Верталы были лучше защищены от собственного оружия, и вместе с тем, разрушительное действие ионных зарядов на механику и электронику нельзя было сбрасывать со счетов. Даже в урезанном варианте они были опаснее для верталов, чем обычные бомбы того же веса и размера. Многократно опаснее. Враг незамедлительно понес большие потери. И вот тогда железные города и мегамашины атаковали их со всех сторон. Волны атак были слишком мощными, слишком яростными. Многие юнитоносцы и авианосцы не успели выпустить юниты и дроны до того, как были уничтожены. Ионные бомбы же обладали разрушительным воздействием на небольших юнитов и жуков-дронов. Когда механоидцы начали лобовую атаку, верталы не смогли реализовать преимущество в числах. Через несколько минут сквозь громовые раскаты пушечных выстрелов и взрывов разведчики расслышали гул сотен тысяч дронов, перелетающих горы и завалы. Макс также заметил облако на горизонте. Сотни небольших машин с зенитными орудиями и разбросанных на скалах пулеметчиков, которые взобрались туда, куда машинам и даже юнитам путь был заказан, незамедлительно открыли огонь. Ранее пулеметчики прятались в пещерах и искусственно вырытых нишах, и противник их не заметил. Все-таки, механоидцы никогда ранее не работали совместно в таком большом коллективе, и одинокие роботы ранее никогда не забирались так далеко в пустошь. Все пулеметчики были новичками, и для них был открыт большой страховой фонд. Если они погибнут в бою, то начнут на новом месте с карманами, полными денег. И только потенциальные награды от столь крупного сражения и перспективы игры в большом и очень успешном альянсе останавливали их от попытки самоубийства. М-пулеметы и экзомехи на летающей платформе также начали собирать свою жатву. Суперпушка стреляла лучом минимальной мощности и толщины, зато непрерывно. Луч двигался по облаку из стороны в сторону, вызывая после себя град из дронов. Юниты верталов по ту сторону гор не могли перебраться через завалы и поехали в обход, а гигантские юнитоносцы раз за разом врезались в груды камней в попытке их протаранить. Это имело свои результаты, и на расчистку завалов у противника уйдет от получаса до часа. Однако отрезанная часть войска уже была обречена. Глава 434. Подножья гор, ущелья и равнины по эту сторону гор были плотно усеяны жуками-дронами, упавшими с высоты в несколько сотен метров. Много изначально не сильно поврежденных летательных аппаратов после такого падения уже не смогут подняться. И вместе с тем, гигантское облако жуков приближалось к фронтовой линии, словно рой саранчи. Ближайшие к ним пулеметчики начали спускаться со скал по сброшенным вниз веревкам, бросая тяжелое оружие в раннем укрытии. Внизу их ждали коллеги на байках или багги, по тайным тропам добравшиеся до скал, пока противник отвлекся на собственную защиту. На некоторых байках сидели по 3 игрока, а на багги по 5-6. На максимально возможной скорости они прорвались через вражеские линии, вернувшись к своим, а затем раз за разом повторяли рискованную операцию. Конечно, не всем повезло, но большинство стрелков и водителей успешно добрались до коллег, заняв новые позиции на различных мегамашинах и железных городах. Ручьи, речушки и потоки юнитов шли напролом, чтобы оказать помощь отрезанной части войска, но были встречены мощными заслонами на выходе из проходов и ущелий. Несмотря на то, что верталов в целом было гораздо больше, многократно больше, на выходе из узких проходов механоидцы могли создать локальное огневое преимущество. Юниты выезжали прямо в огневой капкан, где их обстреливали сразу с 3 сторон. Более того, они были в движении и мешали друг другу. Бойцы механоида обрушивали на своего противника в 2-3 раза больше пули и снарядов в единицу времени, с учетом того, что калибр и мощность орудий ЦМ в среднем был больше, чем у ЦРР, а защитные способности обеих сторон были не на одном уровне. И вместо того, чтобы оказать поддержку своим товарищам, подкрепления угодили в еще большую мясорубку, чем подкрепляемые. У верталов хорошо была навязана связь, и отрезанные отряды решительно направились на деблокирование огневых мешков, желая напасть на игроков с тыла. Но куда там, они сами находились в беде, так какую поддержку они могли оказать? Машин ЦМ было на порядок меньше, чем юнитов ЦРР, даже на локальном поле сражения. И войско верталов было окружено тонким слоем нападающих, практически мыльным пузырем. Однако это был стальной и мобильный мыльный пузырь, постепенно превращающийся в сетку. По приказам Макса бойцы 11-го альянса собрались в крепкие и подвижные группы, атакуя наиболее слабые участки вражеской обороны. Катапульты и ракетоносцы еще несколько минут расходовали свой боезапас, пока не присоединились непосредственно к полю боя. Несколько групп собрались в два мощных клина, которые со стороны базы ЦМ и базы ЦРР, условного юга и условного севера, врезались в боевую линию верталов. Они создали надежную циркумволационную линию, защищая отряды огневых карманов от атаки с тыла. Верталам основного и отрезанного войска пришлось двигаться все дальше на юг и на север, чтобы обойти мощные группировки механойцев и воссоединиться. Положение восточной части войска ЦРР усугубляло то, что на них постоянно нападали мобильные диверсионные группы. Команды клиньев имели в своем составе большое количество машин с зенитными пулеметами. Жуки-дроны оказались остановлены и рассеяны. Менее половины их прорвалось к восточному войску, но они были вынуждены повернуть назад, чтобы атаковать с тыла заградительные команды механоида, мешающие прибытию подкреплений, и они снова напоролись на зенитные пулеметы. Команды клиньев стреляли во все стороны, что на западе, что на востоке были жуки-дроны. Они нападали волна за волной и повредили немало техники 11-го альянса. Вместе с тем, их собственные потери оказались куда серьезнее. Макс постоянно менял тактику в соответствии со своей стратегией. У базы ЦРР не было суперпозиционного квантового компьютера, чтобы предсказывать будущее на основе расчетов. Вычисления суперкомпьютера здешней базы не успевали за изменением ситуации, тем более, что она находилась достаточно далеко и сигнал от юнитов и дронов поступал с запозданием. В первой атаке альянса войска левого фланга, восточного, если брать базу ЦМЗ «Юг», были отрезаны от отрядов центра и правого фланга верталов. Юниты левого фланга не только почувствовали на себе всю ярость града из ракет, снарядов и бомб, но также оказались практически в окружении врагов. Все расчеты показывали, что если срочно не предпринять операцию по спасению, то левый фланг, если и не будет полностью уничтожен, то понесет ужасающие потери. И верталы вынуждены были отреагировать, послав подкрепления, которые угодили в ловушку. Теперь положение левого фланга было не столь катастрофическим, но отряды подкреплений понесли не меньшие потери, чем понес бы левый фланг, находясь в полном окружении. При том, что расчетные показатели потерь засадных команд 11-го альянса оказались меньше, чем если бы они продолжали окружать левый фланг противника, нанеся ему сопоставимый ущерб. Макс организовал ловушку в ловушке, и цивилизация разумных роботов в нее попала. Конечно, если бы они не отреагировали согласно этому сценарию, землянин бы реализовал первый план окружения, нанося врагу большие потери в первой волне, а затем отдал бы команду на отступление, прежде чем повреждения фронтовых атакующих машин станут критическими. План сработал, но он был лишь одним из многих других вариантов в единой стратегии. Там была ловушка в ловушке внутри ловушки еще большего масштаба. Калибр и мощность пушек юнитов ЦРР были меньше, чем у игроков ЦМ. Наиболее непредвиденным фактором, который мог стать черным лебедем для 11-го альянса, был рой жуков-дронов с ионными бомбами в лапах. Их атаки и наносимые повреждения были относительно непредсказуемыми, поэтому Макс справедливо их опасался. Перерезав две части войска ЦРР высокими и труднопроходимыми горами, а также заградительными командами огневых мешков, лидер альянса в очередной раз в этой затяжной войне вынудил рой жуков действовать в отрыве от машин юнитов. Таким образом, многочисленные пулеметчики и стрелки не опасались попадания шальной пули какого-нибудь юркого небольшого юнита и вдоволь насладились безответным уничтожением дронов, используя самые дешевые пулеметы и зенитные установки, едва ли имевшие хорошую защиту. Макс давно уже заметил, что из-за небольшого размера дронов, их связь с главной базой была слабой, а из-за большого их количества – нерегулярной. Каждый раз суперкомпьютер базы ЦРР делал подсчет потерь жуков-дронов с большим опозданием, от нескольких десятков секунд до нескольких минут. И в нынешнем варианте, когда в атаке участвовали сотни тысяч дронов. Информация отставала от событий на поле боя по последнему варианту. Землянин не знал точно, каким было опоздание, минута, две или четыре. Но даже если это была только минута, с количества зенитных пулеметов в руках механоидцев за минуту можно было уничтожить десятки тысяч дронов. Плюс еще какое-то время у противника ушло бы на маневрирование. И на самом деле суперкомпьютер ЦРР каким-то образом допустил ошибку, заставив рой прорвавшихся дронов вернуться и поддержать отряды центра, вместо того чтобы обезопасить левый фланг, дождаться реорганизации войска и участвовать в совместной атаке. Через пару десятков секунд до верталов начало доходить, что что-то тут не так, и жуки-дроны с запада и востока отхлынули от поля боя, как волна, быстро спрятавшись среди высоких гор. Также и подкрепления центра остановили свой прорыв. Тогда Макс отдал еще одну команду. Два клина, а также заградительные команды собрались вместе в еще большие клины и в едином порыве атаковали прямо в сердце левого фланга противника. Лидер альянса находился на самом острие атаки и был неостановим. На гранях клина были самые мощные мегамашины и железные города, которые раскидывали юниты, словно детей. В тылу находились боевые платформы и машины с большим количеством зенитных пулеметов, мешающих жукам-дронам оказывать давление на товарищей на передовой. Снаружи левый фланг продолжали покусывать диверсионные группы. Атака могучего клина оказалась весьма болезненной для противника. В сердце левого фланга верталы собирали наиболее боеспособный костяк войска, чтобы осуществить свою атаку, но до того, как был сформирован ударный кулак, на него обрушились механоидцы. Левый фланг был разрезан на две половины, и 11-й альянс занял оборонительную позицию. Гигантские юнитоносцы проломили завалы, подкрепления прибыли по обходным путям, войска собрались воедино. Вместе с тем, ситуация на поле боя снова изменилась. Игроки, за исключением небольшого количества диверсионных команд, теперь были с самого левого края, и напротив них была куча рыхлого песка. И даже если бы верталы находились в жесткой связке, механоидцы могли организовать локальное численное преимущество, потому как выступили против боковой стороны боевой линии войск ЦРР. Верталам нужно было развернуть войско для лобовой встречи. Частично они это уже сделали, когда пытались прорваться с юга и севера, но против понесшего относительно небольшие потери альянса на данный момент могли выступить разрозненный левый фланг и покоцанный центр. Свежий и максимально боеспособный правый фланг все еще был в арьергарде и сможет присоединиться к сражению не ранее, чем через час, если не больше. Если бы другие альянсы смогли его сдержать, было бы еще лучше, но игроки конкурирующей фракции не заметили, что их преследование прекратилось. Бесхребетные трусишки все еще бежали со всех ног к базе ЦМ. Нуик демонстративно сплюнул на пол своего ЖГ, получив сидение от разведчиков. Впрочем, в любом случае, час есть час. За 5 минут можно сделать очень много, а что можно сделать за час? 11-й альянс начал атаку широким фронтом на все еще дезорганизованный левый фланг верталов. С запада его насыщали отряды центра, но с востока перемалывали команды механоида. Макс приказал остановиться в нескольких километрах от реорганизованной части войска верталов. Для боевых машин с электромагнитными пушками такое расстояние по прямой было ни о чем, но в условиях сложной пересеченной местности несколько километров служили толстой буферной зоной между врагами. Механоидцы начали слаженно отступать, многочисленные транспортные машины вывозили добычу с поля боя. Землянин заметил через телескоп гигантский юнитоносец. За считанные секунды суперпушка набрала полный заряд и выстрелила. Сразу после этого платформа ухнула вниз. Макс даже не стал проверять результаты своей работы. Разведчики вскоре доложили, что юнитоносец замедлился. Этого было достаточно. Верталы теперь преследовали 11-й альянс, но он был не таким слабым, как другие альянсы вместе взятые. Не было ситуации тотального подавления, и даже гигантские юнитоносцы не приближались к передовой, тщательно охраняемые отрядами юнитов и роем дронов. У альянса было вполне достаточно времени, чтобы убрать добычу и отбуксировать поврежденную технику к базе. Конкурирующая фракция все еще зализывала свои раны, замерев в тревожном ожидании максимально близко к базе. Транспорт с добычей и поврежденную технику никто не остановил. Поначалу конкуренты не шибко обратили на это внимание, но техника все прибывала, как и добыча. Глаза игроков наполнил алчный блеск, но никто не решился действовать здесь и сейчас. Они ждали, когда 11-й альянс понесет большие потери от врага, и тогда они могут выступить вперед. Может быть, альянсам не удастся остановить противника и защитить базу, завоевав почет и славу, но они однозначно смогут урвать кусочек от одной из двух сторон или от обеих. В любом случае, никто не думал, что все решится в ближайшее время, поэтому игроки альянсов с чистой совестью отправились на отдых и ремонт. Несколько дней поврежденные машины альянса Макса продолжали прибывать на базу партиями, однако, конкурирующие игроки вскоре обнаружили, что с базы на поле боя отправлялось не намного меньше техники. И это с учетом того, что они не все контролировали. Часть техники и транспортных машин с добычей сделали крюк через первое ущелье и по тайным тропам добрались до базы. Похожая ситуация была и с отремонтированной техникой. Она выезжала с базы в составе добывающих или патрульных команд, время от времени посещающих базу. И хотя 11-й альянс постоянно отступал все эти дни, диверсионные группы с завидной регулярностью атаковали транспортные отряды ЦРР, не давая им вывести всю технику с поля боя для переработки. Добыча механайцев была неплохой и полностью перекрывала потери от этого многодневного сражения. Даже сверху немного оставалось. Перед вертолами предстала дилемма. Да, 11-й альянс отступил и теперь редко беспокоил добывающие отряды, но чтобы поддерживать нападение им базе ЦРР нужно было постоянно посылать боевые отряды. Верталы могли бы переориентироваться на добычу, но тогда сил атакующего войска было бы недостаточно, чтобы подавить вражеский альянс. А если продолжать нападение, то добывающие отряды не справились бы с потреблением базы в долгосрочной перспективе. 11-й альянс затащил противника в трясину, нисколько не пострадав при этом, и его добывающие отряды продолжали исправно добывать ресурсы. Добытчиков, патрульных и охотников в альянсе со временем становилось больше. Время от времени разбогатевшие игроки присоединялись к боевым командам, и боевая часть альянса не только не пострадала во время преследования, но и стала больше и сильнее. До того, как суперкомпьютер базы ЦРР принял решение прекратить это преследование, 11-й альянс контратаковал верталов в районе третьего ущелья, где местность была хорошо знакома членам альянса. Также там заранее были подготовлены оборонительные позиции и укрепления. Пока часть команд встала стеной для удержания обороны, несколько мощных боевых мини-команд пересекли второе ущелье и ударили в тыл войскам ЦРР. Понеся некоторые потери, верталы смогли отбить атаку и отогнать бойцов ЦМ, но суперкомпьютер быстро вынес вердикт, что текущей боевой мощи войска было недостаточно для прорыва через третье ущелье. Дальнейшее продвижение было невозможно. Хуже того, 11-й альянс смог высвободить часть сил, чтобы перерезать коммуникации войска. Верталы вынуждены были отступить. Теперь ситуация поменялась на диаметрально противоположную. Альянс превратился из жертвы в преследователя. И на обратном пути у верталов было меньше возможностей для уборки поля боя. Добыча альянса стала полнее. Механайцы продолжали атаковать транспортные артерии противника, медленно обескровливая войско ЦРР. Как обычно, эта информация дошла до конкурирующей фракции с опозданием. И когда они решили получить немного выгод, Макс приказал выступить имеющимся у альянса резервом, оставленным на крайний случай. Часть преследующих игроков была заменена бывшими охранниками добывающих команд и охотничьими мини-командами. Преследовать поверженного противника было не так сложно, как организованно отступать, защищая тылы. А наиболее опытные и боеспособные игроки сформировали группы перехвата, атаковав несколько команд конкурирующей фракции, когда те пребывали в эйфории, взяв добычу с поля боя. Другие альянсы несли непредвиденные потери, но не осознавали их до общего сбора на базе. А собраться вместе в ближайшее время они не могли, так как были подгоняемы бешеной прибылью в это время. Каждый раз они возвращались с большой добычей на базу, быстро ремонтировали машины и, не дожидаясь коллег, снова отправлялись на вылов транспортных команд верталов. 11-й альянс в это время ушел в тень и почти не заботился о верталах, если они сами не шли в руки. Основной целью были игроки-механоиды из конкурирующей фракции. И добыча альянса также была немаленькой. Только через полторы недели лидеры альянсов начали подозревать неладное и тормозить команды. Хотя игроки были недовольны, но не стали перечить. Когда же все были в сборе, оказалось, что фракция потеряла четверть предыдущего состава. Больше никто не хотел выхватывать добычу и спасти тигра. Лидеры альянсов быстро поняли, что их эпоха прошла, а эпоха 11-го альянса только началась. Они также почувствовали преимущество совместной игры, Поэтому собрали свои команды в большую экспедицию и смотались в одну из ночей, чтобы лишний раз не нарываться на неприятности. Они не стали атаковать добывающие команды 11-го альянса, а атаковали несколько больших транспортных отрядов верталов, наполнив грузовые отсеки своих машин более чем наполовину, после чего обогнули базу ЦРР и исчезли в пустоши. 11-й альянс не обратил на них большого внимания. Ну, смотались и смотались. Преследование продолжилось в прежнем режиме, пока не достигло зоны поражения гигантских пушек базы цивилизации роботов. Еще около месяца альянс зачищал все окрестные территории от добывающих отрядов верталов. Те несколько раз пытались контратаковать, но каждый раз нарывались на жесткий отпор. В скором времени добывающих отрядов почти не осталось, а оставшиеся не могли прорваться через заслон, и база ЦРР могла поддерживать войска только за счет внутренних резервов. 11-й альянс, пользуясь рельефом местности, все ближе и ближе приближался к вражеской базе. Несколько раз на дню Макс из-под тишка стрелял в гигантские юнитоносцы или базу ЦРР из своей суперпушки, создавая проблемы, а еще использовал ракеты или гаубицы. Первое время в ответ на него налетал рой жуков, но с каждой вылазкой их становилось все меньше и меньше. Еще через месяц суперкомпьютер на вражеской базе сделал вывод, что механоидцы не собираются приближаться, а продолжат медленно повреждать базу. В конце концов, после нескольких безуспешных попыток поймать Макса или нанести существенный ущерб игрокам гигантские юнитоносцы поменьше, юниты и дроны собрались вместе на базе. А зачем сотни километров гор были сотрясены чудовищным взрывом? Даже прятавшиеся неподалеку мегамашины и ЖГ Альянса были частично повреждены, хотя и не слишком серьезно. Прибыв на пепелище, игроки Альянса поняли, что от верталов ничего не осталось. Мощный взрыв сжег или разбросал на тысячи километров оборудование, оружие, сплавы и ресурсы базы и оставшейся части войска. На месте взрыва осталось менее 10% первоначальной массы, а нынешняя стоимость добычи, скорее всего, не превышала и 2% от первоначальной. Вот такую подлянку суперкомпьютер ЦРР устроил напоследок. Позитивный момент был в том, что база была бы взорвана в любом случае, чтобы не достаться врагу, но если бы поблизости от нее при этом была техника 11-го альянса, потери были бы возмутительными. Через несколько дней на место взрыва прибыли добывающие команды, которые должны были очистить его и тысячи километров вокруг, чтобы собрать все ценные, по возможности. Эпопея с верталами была закончена, конкурирующая фракция сбежала и тылы теперь были в безопасности. Для Макса и Альянса пришло время начать новую веху на шестом пласте.